я з України. А ти ж яка малая. Чи ти плачеш, чи що? Ну, підем зо мною. Люба берет меня за руку, и мы поднимаемся на второй этаж. В большом помещении с каменным полом стоят железные койки. Посередине стол и скамейки. На столе лежит хлеб, рядом большие глиняные кружки. Девушки рассаживаются и с аппетитом едят. Я беру свой кусок хлеба и, с трудом добравшись до койки, на которую мне показывает Люба, сваливаюсь на нее, не успев даже откусить кусочка. Мгновенно засыпаю. Утренние лучи пробились через решетки и разбудили меня. Все еще спят. Я лежу одетая, а рядом почти нетронутый кусок хлеба, принимаясь его жевать. Что за хлеб? Почти такой же, как у нас до войны, мягкий, вкусный. Внизу загремел гонг. Наверное, это сигнал вставать. В самом деле все стали подниматься. Вчерашняя усталость как будто отпустила меня. Я плещусь со всеми у крана. На столе опять лежит хлеб, и стоят большие кружки с молоком. Я думаю, больше не надо будет заботиться о хлебе, как правильно я поступила, выбрав поле. Нас, вероятно, уже давно везли на грузовике, потому что, когда я оглянулась, серого дома с решетками видно не было. Я даже не заметила, как садилась в машину, и что давно уже едем по краю большого поля. Девушки в машине говорят о том, что сегодня нас разбудили в 7, но обычно мы должны вставать в 4 утра, а в 5 уже надо быть на поле. Наконец машина остановилась. Куда глаз ни кинь, всюду бескрайнее гороховое поле, что это гороховое я сразу определила. Еще в школе мы высаживали горошины на грядке, и мне нравилось потом наблюдать, как зеленые стебельки вьются вокруг палочек. Майстер, так назвал он себя, мужчина небольшого роста, пожилой, молча раздал нам мотыги. «Лёс, давай!» — сказал он, и мы пошли. Сам сел на обочину и принялся наблюдать, как мы работаем. Майское солнце поднялось высоко и начало сильно припекать. Я отстаю. Девушки ушли вперед, хотя как будто совсем не торопятся. Теперь майстер идет за мной, то и дело возвращая меня назад. Он заставляет срезать оставленные мной травинки. «Ниддервурцель, ниддервурцель, с корнем», — приговаривает он. «Я очень устала». «Скоро обед?» — хотелось спросить, но не решилась. Я пропускаю все больше и больше сорняков. Майстер сердится и кричит на меня. С трудом возвращаюсь и подбираю траву. И что это он меня? Я и так едва держусь на ногах. Солнце палит нещадно, я обливаюсь потом. Когда же обед? Когда же? И когда только кончится это поле? Я прикрыла от солнца глаза рукой. Посмотрела вперед, ужаснулась. Конца не было. Я сейчас упаду. Сейчас упаду? Что тогда? Издалека донесся рокот машины. Майстер сказал: «Миттагспаузе», обеденный перерыв. «Спасена», радуюсь я. Немного передохну, потом станет легче. Мы садимся в кружок. Люба разливает в миске гороховый суп. Он вкусно пахнет, но я с трудом черпаю ложкой и с трудом почти насильно глотаю. Что это со мной? Я ведь хотела есть. Люба приговаривает: «Ешь, ешь! Сейчас тільки час, робить треба до 6. Давшись